Глава 14. Жанбулат. На следующий день мы получили известие, что городским стражам все-таки удалось поймать шпиона, который атаковал нас у ворот дворца. Его заперли в темнице неподалеку от камеры генерала Шенера и вытрясли сведения. Я при этом не присутствовала, но догадывалась, что допрос вполне мог стоить ему зубов, ногтей, а может, даже пальцев. Как выяснилось, шпион собирал в столице разные новости и действительно пришел поглядеть, настоящий ли Вейдун выйдет к людям, ведь он думал, что принц находится в Алтангазаре. Узнав о том, что принцесса Шамай жива, шпион решил избавиться от угрозы для власти великого хана и теперь расстраивался лишь из-за того, что у Вейдуна оказалась хорошая реакция. Вейдун проверил, находится ли этот человек под гипнозом, и выяснил, что тот предан Жанбулату по собственной воле. «Казнить!» — невозмутимо распорядилась Мэй, когда ей об этом доложили. Никто не стал возражать. Иного не ждали. Мэй казнила собственного советника и его родственника из клана Змеи, когда они подделали указ Вейдуна. А теперь шпион противника в открытую напал на императорскую семью. За такое стоило и войну объявить, если бы она еще не была объявлена. «Что мне делать с генералом Шенером?» — спросила императрица Ушиби. Поскольку Туган ничего не мог сказать о человеке, с которым приехал, этот вопрос пока оставался открытым. Когда Жанбулат собирал делегацию принца, он придумал маскировку для некоторых людей. Человек, которого выдали за генерала Шенера, обычный стражник из сопровождения. Настоящий генерал Шенер был среди слуг. Впрочем, назад все равно никто из них не вернулся. «Я говорил то же самое», — заметил Вейдун. «И все-таки что мне с ним делать?» — повторила Мэй. «Что посчитаете нужным?» — ответил Шиби. «Хорошо», — задумалась императрица. «Пусть сидит в темнице. Потом я сдам его новому великому хану, и пусть она сама решает, что с ним делать». Мэй глянула на меня. «А он тоже был загипнотизирован?» — спросила я. «Нет», — ответил Вейдун. «А если был, то совсем чуточку, ведь не сошел с ума, как Туган. Тугану вообще полностью промыли мозги». «Сколько еще таких людей, которых либо чуточку загипнотизировали, либо полностью промыли мозги? Похоже, мне предстоит масштабное разбирательство, чтобы оценить вину каждого из сторонников дяди. И это разбирательство будет непростым». Я поделилась этим соображением с остальными. Тех, у кого преступления окажутся не такими серьезными, я заключу пожизненно в специальную тюрьму. Те, кто злоупотреблял властью во вред другим людям и полностью осознавал это, будут публично казнены. Туган вскинул брови. «Похоже, после твоих разбирательств самым богатым человеком в ханстве станет палач», — заметил он. «Но так или иначе, я помогу тебе во всем разобраться». «Я тоже», — поддержал Шиби. «Наверное, мне повезло, что на моей стороне оказались самые влиятельные люди Алтангазара — принц и грандмастер. Влиятельнее них только великий хан, а великий хан — это я». Оставшееся до совместной атаки время мы планировали наши действия. Каждому отвели свою роль. Мэй связалась с помощью соколов и Цанрен с Демиром. Он смог договориться с ханом Гиреем и собрать войска Ора Мариса, так что пока все шло по плану. Мы и Демир назначили дату и время начала совместной атаки. И мы ждали в волнении. Между делом Демир передал в двух словах, что хочет меня поскорее увидеть. Я передала ему то же самое, вписав кое-что в сообщение императрицы, из-за чего она отчитала меня как ребенка, сказав, что это военная переписка, а не любовная. «Да брось, сестра!» — цокнула я. «Жалко тебе, что ли?» «Бессовестная!» Пригрозила она, но сообщение с моей перепиской все же отправила. После того, как Вейдун объявил при всех, кто я такая, моя жизнь во дворце изменилась. Слуги смотрели на меня совершенно иначе, а некоторые служанки боялись лишний раз попадаться мне на глаза. Особенно это касалось тех, кто распускал обо мне всякие сплетни. Наверное, они опасались, что я буду им мстить. Как же они заблуждались. На такие мелочи у меня не было ни сил, ни времени. А отомстить я желала только убийце своих родителей. Линь была представлена ко мне как личная служанка. Когда мы увиделись с ней после того, как расползлись вести, она перестала смотреть мне в глаза и вообще делала вид, что мы с ней никогда не трепались как подруги. «В чем дело?» — спросила я, пока Линь расставляла на столике чайный сервиз. «Простите, принцесса?» — взволнованно переспросила она. «Не принцесской». «Как я могу? Вы ведь...» «Линь!» — перебила я. «Какая разница, как меня зовут? Я ведь по-прежнему я!» «Но вы — та самая принцесса Алтангазара». Она хлопала глазами, как будто до сих пор не верила, что это происходит. «Принцесса-служанка? Обычно такие истории используются в развлекательных книжках. Хочешь, расскажу, что со мной случилось на самом деле?» — предложила я. Линь бодро кивнула. Я похлопала по рядом стоящему стулу, приглашая ее сесть, и начала пересказывать свои похождения без утайки. Вот и вся правда. С такими словами я завершила свой рассказ, который занял, наверное, добрых полчаса. «Но как ваш дядя мог так с вами поступить?» — не верила Линь. «Дядя он только на словах. Семейные узы для него пустой звук. Важнее власти для него ничего нет. Даже родной сын оказался лишь орудием для закрепления собственного положения». «Принц Туган?» — спросила Линь. Я кивнула и, поколебавшись, решила рассказать. «Есть одно место, наверняка ты о нем знаешь. Называется Мофа». «Слышала», — кивнула Линь. «О нем рассказывают много сказок. А еще я слышала, что в вашей стране его называют Тао-Аша». «Да», — подтвердила я. «Так вот, оказывается, в Алтангазаре тоже есть подобное место». И я рассказала о магии, способностях, духах и о том, как получить силу и чем это может обернуться. Для примера я создала в руке огонек и слепила из него цветочек. Линь уже слышала, что принц Вейдун — грандмастер Мофа, и что он управляет тьмой. Мой рассказ прояснил все непонятное. И теперь она знала, что тут происходит. «А я могу об этом кому-то рассказывать?» — неуверенно спросила она. «Или это большой секрет?» «Это уже не секрет. Наоборот, рассказывай об этом направо-налево, чтобы все знали, как Жан-Булат получил трон и что он изменяет мысли подданных с помощью силы духов. Люди должны знать правду. А я так укреплю свое положение». Вот так, благодаря Линь и другим служанкам, по Баефану стали расползаться слухи обо всех злодеяниях Жан-Булата. Скоро они должны были дойти и до Алтангазара. Когда люди обо всем узнают, то не станут сожалеть о смерти Жан-Булата, а меня начнут считать мученицей и освободительницей. Мне была важна поддержка народа. Потому что, во-первых, без нее любой правитель — пустое место. А во-вторых, официально я все еще считалась мертвой. И заставить людей уверовать в то, что я — это действительно я, сперва будет непросто. Задолго до начала совместной атаки мы собрались в поход и выдвинулись к границе, где выстроили императорскую ставку. Ехали мы вереницами больших отрядов со множеством коней, повозок и пеших воинов, которые несли в руках всевозможные флаги и знамена. Мэй ехала во главе. Волосы у нее были гладко убраны в высокий пучок, тело заковано в доспехи, а за плечами развивался алый плащ. Мы, Вейдун, Туган, Шиби и я, ехали позади нее. Не такие величественные, но тоже в доспехах. Позади нас шли генералы, за которыми четко следовали их войска. Каждое войско отличалось по цвету, который указывал на их принадлежность к определенной территории, провинции, что управлялось соответствующим кланом. Насколько я поняла, по пурпурным, темно-синим, изумрудным и желтым одеждам с нами границы двигались войска собаки, дракона, змеи и тигра. Это была 1/3 императорских войск. Другие отправились на границу между Южными горами и Черной рекой. А третьи уже давно обороняли Баефан в разных местах. Первое время мы двигались в полном молчании. Горожане и селяне провожали нас с беспокойством на лицах. Мы проезжали поля, озера, бамбуковые рощи, деревеньки с покосившимися воротами. Один раз даже встретилась крепость, на которой развивались флаги с изображением свернутой в крендель змеи. Очевидно, загородная резиденция клана змеи. И от всего этого веяло чем-то тоскливым, как будто Баефан махал мне на прощание рукой. Конечно, я в любой момент могла бы вернуться сюда. Однако все будет уже не так. Сейчас я не просто покидала Баефан, а завершала один из этапов своего жизненного пути. Скоро что-то закончится, а что-то начнется. И это ощущение висело в воздухе. «Знаете, что интересно?» Голос Тугана прорвался сквозь мои мысли. «Куда делось тело Вайдуна?» Я подавилась воздухом от этого вопроса. Мэй бросила взгляд через плечо, но сделала вид, что ничего не услышала. «Нет, ну правда», — настаивал Туган. «Вообще-то», — Вайдун повернулся к нему, — «всё моё здесь со мной. Но ты ведь сейчас дух. Моё тело приняло больше 20 меток. С таким количеством силы тело уже не может быть человеческим». «Значит, если у тебя все еще есть тело, то ты не совсем дух», — возразил Туган. «Дух — это моё тело, не совсем тело». «А...» Протянул Туган, сделав вид, что все понял, хотя было видно, что нет. Я более-менее понимала. Вайдун принял более 20 меток, и его тело перестало быть материальным, став чем-то вроде духовного тела. «А ты, старушка, тоже не оставила после себя тело?» — поинтересовалась я у Юйор. «Нет, мое тело похоронили, но и дух я совершенно другой». «Ага, ясно», — вслух сказала я. Всю остальную дорогу я размышляла о смерти, духах и о том, что случится со мной, когда придет мое время. Отправлюсь ли я в мир духов или останусь здесь призраком? Наверное, это зависит от того, обрету ли я в конце концов мир самой собой. Юйор терзали мысли о мести, поэтому она не могла отпустить этот мир. Я не хотела, чтобы меня настигла подобная участь. Хотела уйти без сожалений, легко и свободно, и отправиться в мир духов, туда, куда, я надеялась, ушли мои родители. Однако не сию минуту, конечно. Для начала нужно прожить достойную жизнь и уйти только тогда, когда все дела здесь закончатся. У Вайдуна такой возможности не оказалось, пронеслось у меня в голове. Он не все здесь закончил, а уже умер и стал духом. Чем дольше мы ехали, тем больше эти мысли меня затягивали. Вскоре я пришла к выводу, что Вайдун лишился нормальной человеческой жизни из-за меня. Возможно, после того, как Демир меня спас, мне стоило ехать не в Баефан, а на поиски Вайдуна. Он бы меньше времени провел без меток, и тьма бы не взяла над ним верх. «Может, тебе стоит поменьше думать?» — посоветовала Юйор. «А то мало ли до чего еще додумаешься». Моих мыслей по поводу Вайдуна она не разделяла. Но на меня они произвели такое впечатление, что мне стало трудно смотреть на брата, не испытывая при этом вины. В императорскую ставку мы прибыли спустя несколько дней. Ее выстроили недалеко от границы с пустыней и Алтангазаром. Это был гигантский лагерь, где ровными рядами стояло множество палаток с разными эмблемами — собака, дракон, змея, тигр и феникс. Последние предназначались императорской семье и стояли по бокам от огромного красного шатра, который представлял собой что-то вроде переносного дворца, где Мэй будет обсуждать стратегии с генералами. Мой шатер оказался небольшим, но обставленным не хуже комнаты в саду персиков. Внутри было две зоны — спальня и гостиная, которые разделялись тканевой ширмой. Я с трудом стянула с себя кожаные доспехи, которых за эти несколько дней мне хватило по горло, и с облегчением бросила их на пол, оставшись только в легком черном ханьфу. «Оф!» — выдохнула я, падая на кровать. «А как в них потом еще и сражаться?» Я прикрыла глаза. Сон утягивал меня, как зыбучий песок. Хотя приехали мы не поздно, и впереди ждал ужин. «Шамай!» — раздался голос в моем шатре. Я сразу вынырнула из сна и увидела рядом с собой Тугана. «Пойдёшь провожать Шиби?» — спросил он. «Он разве не останется тут ночевать?» — приподнялась я. «Нет, Вейдун сказал, что ему лучше ехать сейчас». Вейдун планировал выманить Джанбулата вместе с большей частью его войска из столицы. Сделать это было поручено Шиби. Грандмастер притворится, что он все еще загипнотизирован, и скажет, что в Баефане императрица собирает войска. На границе, мол, остановился большой отряд, и они вот-вот собираются атаковать. А еще он расскажет, что принц Вейдун нашел принцессу Шамай, которую он собирается использовать против великого хана. Все это должно заставить дядю выбраться из своего укрепления, чтобы неожиданно напасть на баефанские войска. Вот только когда он придет сюда, сражения не будет. Мы спровоцируем его на одиночный поединок со мной. И за тем, кто одолеет противника, закрепится и победа в войне. Сложная задача. И ответственность на мне большая. Но Вейдун не стал бы это предлагать, если бы не знал, как перехитрить противника. А значит, я должна была победить. Но, несмотря на его хитрости, я не расслаблялась. Да и сам Вейдун не давал мне отдыхать. Он еще во дворце начал учить меня приемам Цанрен, которые помогут обвести вокруг пальца даже самого умелого воина. «А если Джанбулат поймет, что Шиби не под гипнозом, и снова его загипнотизирует?» — справедливо заметил тогда Туган. «Не загипнотизирует, потому что Шиби будет под моим воздействием», — ответил Вейдун. «А что может Феникс?» «К Фениксу это не относится. Я повлияю на Шиби как грандмастер. Благодаря сердцу Феникса я не только приобрел новые силы, но и увеличил те, что имелись. Теперь я настолько силен, что могу влиять даже на другого грандмастера». Мы с Туганом вышли из шатра. Шиби сидел на лошади, готовый отправиться в путь. Рядом стоял Вейдун и давал последние наставления. «Удачи, отец», — сказал Туган. «Наставник», — поправил его Шиби. После того, как Туган отрекся от Джанбулата, он постоянно звал Шиби отцом, а Шиби постоянно его поправлял или возмущался. Однако было видно, что такое обращение Шиби по душе. Только он не решался в открытую этого признавать. «Мы на тебя рассчитываем, грандмастер», — сказала я. «Я не подведу, принцесса», — заверил Шиби. «Тогда в путь», — подвел итог Вейдун и окутал Шиби тьмой. Глаза обоих блеснули красным. Тьма быстро рассеялась, и Вейдун отступил. Шиби взмахнул поводьями, и лошадь понесла его меж палаток в сторону Алтангазара. Вот и все. То, к чему я так долго шла, было уже на пороге. Несколько дней мы находились в императорской ставке, но не отдыхали. Распорядок дня тут был военный. Подъем с рассветом, завтрак, упражнение, обед, снова упражнение или работа в лагере, ужин и немного свободного времени. Воины тренировались на вытоптанном поле под громкие крики своих командиров. Они отрабатывали приемы с мечами, приседали, отжимали, сели, бегали вокруг лагеря, таща на плечах корзинки, доверху набитые камнями. Генералы и другие высшие офицеры либо надзирали за тренировками, либо вносили последние правки в планы вместе с императрицей. В особенности их заинтересовала тянувшаяся вдоль просторного поля скальная гряда, где можно было разместить лучников. По возможности, нам стоило столкнуться с войсками Жанбулата именно на этом поле. Пока все готовились к битве, я отрабатывала приемы Цанрен с Вейдуном. Он был таким строгим учителем, что я даже завидовала воинам, которые таскали корзинки с камнями. «И ты называешь себя великим ханом?» — отчитывал он меня. «Да даже моя косоглазая бабушка, императрица Ло, выполняла эти движения лучше». «Чего ты орёшь на меня?» — возмущалась я в ответ. «Наставник из тебя так себе. Я уже сочувствую следующему грандмастеру, который станет твоим учеником». «Не болтать. Учи приемы, если не хочешь через несколько дней умереть». Я добросовестно все учила. Но приемы были действительно сложные. Их было непросто выполнять. В основном все зависело от равновесия и реакции. А эти вещи невозможно развить в себе за считанные дни. Однако нельзя сказать, что я плохо держалась. Ведь все-таки владела боевыми искусствами, а значит, начинала не с нуля. «Если бы у нас было больше времени, то после наших занятий ты бы смогла убить отряд из 10 человек, не имея при себе никакого оружия», — сетовал Вейдун. «Но на это уйдут годы. А так давай хотя бы научимся тому, чему сможем». Для тренировки Вейдун использовал настоящий меч. И тут хочешь не хочешь, а будешь уклоняться. Надо заметить, что оружия при этом у меня не было. И уклонение становилось вопросом выживания. Поначалу получалось плохо. Хотя я не сомневалась, что Вейдун прикладывал лишь малые усилия. Однако в последний раз на пробном поединке я смогла удивить не только его, но и себя. Вейдун, как обычно, махал мечом в разные стороны, обманывая меня ложными выпадами. Я едва успевала уклоняться. То откину корпус назад, то поднырну под его рукой, то крутанусь вокруг себя, быстро перебирая ступнями. Он был хитер и специально хотел меня загонять, чтобы жизнь не казалась медом. Мы имитировали бой между палаток, где громоздились всякие припасы. Вейдун загнал меня к груди хозяйственных вещей. Я решила, раз у нас пробное сражение, то почему бы не использовать окружающие меня предметы? В настоящем бою я наверняка буду пользоваться всем, что только попадется под руку. Тут я увидела бамбуковую палку, поэтому подцепила ее ногой, подкинула в воздух и ловко поймала, сразу блокировав очередной удар Вейдуна. Брат на это только усмехнулся и стал резать воздух перед собой в разы быстрее. А вместе с воздухом он нарезал и палку, которой я отбивалась. И её кольца падали на землю, словно кто-то шинковал лук парей. Когда в руке остался лишь короткий огрызок, я уклонилась от летящего в мою сторону клинка, поднырнула под руку Вейдуна и крутанулась за его спиной. Постаравшись не запутаться в собственных ногах, я вынырнула уже с другой стороны. Когда Вейдун изменил направление меча, я поймала лезвие в оставшуюся от бамбуковой палки трубку и резко крутанула ее, отчего рукоятка меча выскользнула из схватки Вейдуна. Это вышло случайно, и повторить такое я бы вряд ли смогла, но это было неважно. Важнее то, что я научилась находить нестандартные способы для обезвреживания противника. Во всяком случае, многие приемы Цанрен строились на использовании неожиданных поворотов в бою, а еще на том, чтобы превращать в оружие совершенно посторонние предметы. «Неплохо для новичка», — похвалил меня Вейдун. «Может, во время сражения с Жанбулатом у тебя что-то и выйдет?» «У меня все равно не будет выбора». Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Больше мы не будем тренироваться. Следующий твой бой будет уже настоящим». С такими словами он отправил меня отдыхать, однако поспать не получилось. Я разволновалась, и пока никто не видел, отрабатывала некоторые выученные приемы. «Вейдун просил проследить, чтобы ты не сходила с ума», — сказал вошедший в шатер Туган. «Давай, сестренка, просто посидим». Он потянул меня к столику и заботливо налил чай. «Волнуешься?» — спросил кузен. «А ты как думаешь?» Что бы ни произошло, Вэйдун не даст Жанбулату выиграть. После того, как Туган отрёкся от отца, он называл его только по имени. «Расслабься, а то будешь переживать и вообще все испортишь». Туган составлял мне компанию до самого отбоя. Мы не напивались, просто болтали. И он сказал по секрету, что, когда все закончится, попробует сделать предложение Мэй. «Но сначала я, конечно, помогу тебе. Мы устроим свадьбу, когда всем будет удобно», — добавил он. «Ты так говоришь, как будто она уже согласилась». «А что, думаешь, не согласится?» Я пожала плечами и задумалась. «Это будет непросто», — наконец сказала я. «Не забывай, что последние 2 года ты ее этой свадьбой запугивал». «Но она ведь понимает, что это не я». «Неприятные ощущения все равно остались». «И что делать?» — приуныл Туган. «Вэйдун сказал, что не против нашей свадьбы, если Мэй согласится». «Ты у него спросил?» «Первым делом спросил у ее брата, конечно. Думаешь, ничего не выйдет?» «Докажи свою искренность. А дальше все будет зависеть только от нее. Проводив Тугана, я стала готовиться ко сну. Только я разложила кровать, как в шатер наведался Вэйдун. «Завтра решающий день», — напомнил он. «Шиби уже ведет Жанбулата вместе с довольно большим войском». Он сел рядом со мной на кровать. Мы были одни, поэтому он не стал поддерживать иллюзию. Я снова увидела его белые одежды и седые, как снег, волосы. Иногда было легко забыть, что Вэйдун мертвец. Но стоило иллюзии пропасть, как меня снова начинала мучить вина. «Опять за свое! — вмешалась Юйор. «Возможно, завтра я умру. Хотя все же надеюсь, что нет. Но что бы ни случилось, я многое не сказала Вэйдуну. В особенности о том, как сожалею о своем промедлении». «Вэйдун». Я взяла его за руку. Она была очень холодная, и это по-прежнему меня удивляло и усиливало чувство вины. «Знаешь, что я думаю? Наверное, если бы не я, то ты был бы сейчас жив». Он удивился выбору темы, но потом мягко улыбнулся. «Не могу уловить логику, ведь это ты вытащила меня из пещер». «Когда Демир меня спас, мы вернулись в Бэйфан. Но если бы мы сразу поехали тебя спасать, ты бы выбрался оттуда раньше и не умер». «Если бы ты поехала спасать меня после того, как тебя спас Демир, то как бы ты меня нашла? Насколько я понял, именно Туган привел тебя в поместье и внуц. Если бы не ты, то кто бы его разбудил? Он пришел в себя после того, как ты с ним говорила. Думаешь, кто-то кроме тебя стал бы тратить на него столько времени?» Вэйдун вопросительно заглянул мне в лицо. Я не знала, что ему на это ответить. «Шамай». Он потянул меня к себе и крепко обнял. «Если бы это, если бы то, какой смысл гадать? Ты все сделала правильно. Благодаря тебе у меня есть возможность хоть как-то жить. Не вини себя, хорошо?» Я шмыгнула и кивнула. Что бы он ни говорил, я все равно не могла избавиться от чувства вины. «Сестра», — заговорил Вэйдун, и в его голосе прозвучали веселые нотки. «Завтра ты снова увидишь своего жениха, ты помнишь об этом?» «Да. Я запрещаю себе об этом думать. Пока не одолею дядю, для меня нет будущего». «Шамай», — цокнул Вэйдун. «Как-то ты к себе слишком строга. Завтра ты и дядю одолеешь, и Демира увидишь. Все у тебя будет. К тому же, у вас уже была брачная ночь». Я стукнула его кулаком в плечо и опустила голову, ощутив, как загорелись щеки. «Ты что? Мы же еще не успели пожениться». «Ну вот, будущего у нее нет, как же? Тебе еще свадьба ждет и брачная ночь. И про Алтангазар не забывай. Вот у него без тебя будущего точно не будет. И я говорил, если не справишься, ничего страшного, я тебе помогу, и никто ничего не заметит». «Ты так веришь в меня?» — съязвила я. «Я очень верю в тебя», — возразил он. «Просто объективно оцениваю наши силы. А теперь давай не засиживайся и ложись спать. Завтра у нас очень трудный день». С раннего утра началась суматоха. Не успели мы проснуться, как караульные подняли тревогу, что с северо-запада приближается большое войско. Все сразу засуетились. Вейдун ворвался ко мне, заставил нацепить доспехи, повесить на пояс меч и выволок на улицу. Я собирала волосы уже на подходе к коням. Перед тем, как запрыгнуть в седло, Вейдун вытащил из своих волос золотую шпильку и заменил ею мою деревянную. «На удачу», — пояснил он. Я улыбнулась и кивнула в знак благодарности. Мы забрались на коней и двинулись навстречу несущемуся врагу. Войско Жанбулата выглядело огромным. Однако нельзя сказать, что за нашими плечами был маленький отряд. Ко всему прочему, вчера Мэй отправила воинов, чтобы они заняли удобные позиции на скалах, поэтому у нас была подстраховка в лице лучников. Сама Мэй осталась в лагере вместе с Туганом и командовала сейчас Вейдун. По мере того, как наши войска приближались друг к другу, я начинала разглядывать в облаке пыли очертания противников. Вскоре мы сошлись настолько, что в войске Жанбулата стали видны фигуры людей. Подходить совсем близко мы не решились. Остановились так, что между нами осталось пустое поле. Некоторое время мы просто стояли и глядели друг на друга. Вдалеке я даже смогла различить Жанбулата, который стоял во главе войск. А рядом с ним увидела Ишиби в красном дегеле с золотистыми узорами. На фоне высокого Шиби Жанбулат выглядел совсем непримечательно. Черный дегел покрывали доспехи, а голову скрывал шлем. Я помнила, что дядя был невысокого роста, но судя по тому, как он отличался от Шиби, я даже удивилась, что он настолько невысокий. Я взволнованно гадала, схлестнутся ли войска, или у нас все же получится воплотить наш план в жизнь. Тут Шиби склонился к Жанбулату и что-то ему сказал. Дядя кивнул, и Шиби спрыгнул в траву. Вейдун повернулся ко мне и сосредоточенно кивнул. Мы оба спустились с лошадей и отправились навстречу грандмастеру. Остальные не двигались с места. Мы встретились посреди поля. Шиби не подавал виду, что мы знакомы, и держался отстраненно, однако взгляд его заговорщицки блестел. Я облегченно выдохнула. Значит, Жанбулат не смог снова затуманить его разум. «Великий хан послал меня на переговоры», — невозмутимо заявил Шиби. «До нас дошли слухи, что среди вас есть девушка, выдающая себя за погибшую принцессу Алтангазара». Итак, спектакль начался. И хотя мне нужно было играть, сражение предстояло очень даже реальное. «Я не выдаю себя за принцессу», — ответила я, гордо вскинув подбородок. Говорили мы специально громко, чтобы все слышали. «Я и есть принцесса. Жанбулат — обманщик. И я намерена бросить ему вызов». Я отлично понимала, зачем Вейдун предложил устроить этот спектакль и вызвать Жанбулата на поединок. Мало его просто убить. Нужно показать воинам, кому они все это время служили. Иными словами, я должна сделать великое разоблачение. Рассказать всем, что Жанбулат убил прошлого хана, чтобы заполучить власть. Люди от него отвернутся, узнав правду, потому что он пошел против замысла духов. Мне предстояло сразиться с Жанбулатом один на один, чтобы доказать свое право на трон. Конечно, дядя намного старше и опытнее, но неспроста Вейдун обучал меня приемам Цанрен. А если я не справлюсь, то Вейдун не постесняется тайком использовать свои способности. Мне бы этого не хотелось, но победить я должна любыми способами. «Что вы предлагаете?» — спросил Шиби. «Это дело чести», — ответила я. «Жанбулат должен выйти со мной на поединок». «Зачем великому хану драться с юной девушкой?» «Пусть не смотрит на меня, как на юную девушку. И как на принцессу тоже», — Я законный великий хан. И не будем втягивать в это дело наш народ. Разрешим спор, как его разрешили когда-то Чулуун и Мерген. Сразимся в поединке, и пусть трон достанется сильнейшему. «Я передам ваше предложение великому хану», — кивнул Шиби. Тут вмешался Вейдун. «Давай, давай. Вот и посмотрим, струсит ли ваш великий хан перед девчонкой». Он нарочно это прокричал, чтобы слова долетели не только до Жанбулата, но и до его воинов. «Оскорблять не обязательно», — заметил Шиби. «Мы сообщим о нашем решении через полчаса. На это время объявляется перемирие». Шиби резко развернулся и отправился обратно. Мы с Вейдуном переглянулись, синхронно пожали плечами и вернулись к нашему войску. Стоять в ожидании было тяжело и скучно, поэтому я села в траву. Воины же терпеливо застыли с копьями и щитами в руках и почти не шевелились. Они были готовы в любой момент начать бой. Вот это выдержка. У меня такой не было. Похожая ситуация была на стороне противника. Только Шиби и Жанбулат уже не восседали на конях, а скрылись за спинами солдат и что-то обсуждали. Через некоторое время нас позвали на еще одни переговоры. Сидя в траве, я чувствовала отрешенность. В голове не было никаких мыслей. Полная пустота. Однако, как только что-то начало происходить, сердце в груди забарабанило в два раза сильнее. Дыхание перехватило, а руки и ноги затряслись, как от озноба. Вейдун совершенно спокойно шел рядом со мной и невесомо коснулся моей спины. Меня тут же окутал покой. Не надо было быть провидцем, чтобы понять, что он использовал на мне силу грандмастера. Для переговоров приготовили целый столик с двумя стульями, на одном из которых уже сидел Жанбулат. Он был без шлема. Когда я к нему подошла, меня сковало холодом. Вот человек, по вине которого перевернулась моя жизнь. Убийца моих родителей. Алчный завоеватель, который разрушил мир. Вот только таковым он совсем не выглядел. Жанбулат был почти таким же, каким я его помнила. Вредный дядька с круглым животом, заплетенными черными волосами, в которых поблескивали седые пряди, и широким плоским лицом с двумя глубокими морщинами, которые тянулись от переносицы и выстраивали у него на лбу треугольник. Обыкновенный человек. Трудно поверить, что он вогнал в страх весь континент. Дядя поднял на меня взгляд, в котором мелькнуло узнавание вперемешку с сомнением. Он не был уверен, что это я. Но я должна была его убедить, что я настоящая, что не умерла и назло всему миру выжила. На самом деле для победы это не имело значения. Просто я хотела, чтобы Жанбулат знал, за что и от чьей руки пойдет. Я села за стол напротив него. Рядом стояли другие люди. Не то слуги, не то воины, пришедшие с Жанбулатом. Нам налили по пиале чая и поставили на столик. «Обговорим ваше предложение», — начал Жанбулат, приподнимая пиалу с чаем и сразу вливая в себя содержимое, как бы показывая, что здесь нет отравы. Мне тоже нужно было выпить, чтобы показать свое доверие. Одно неправильное действие, и Жанбулат может отказаться от поединка. Я выпила залпом точно сорговое вино. Чай согрел горло, но никаких других ощущений не вызвал. Вряд ли отрава. «Как вам может быть известно, принц Алтан Газара пропал на вашей территории». Жанбулат поднял взгляд на Вейдуна, который стоял за моим плечом. «После этого вы объявили нам войну. Недавно нам сообщили, что вы используете его уникальные способности против его же людей». «Мы его не используем», — ответил Вейдун. «Он волен делать то, что пожелает». «И все-таки Бэйфан ведет себя враждебно». «Не намного враждебнее Алтан Газара». Жанбулат сцепил перед собой руки в замок. Сейчас вы утверждаете, что нашли принцессу Шамай. Это оскорбительно. Я сам присутствовал на ее похоронах. Выворачивать таким образом наше горе не делает чести ни вашей стране, ни вашей императрице. Выдавать труп другой девушки за труп вашей племянницы тоже не делает вам чести, — огрызнулся Вайдун. «Дядя, не притворяйтесь», — начала я. «Мне все известно. Я хочу бросить вам вызов. И пусть поединок рассудит, кто из нас достоин занимать трон». «И зачем мне это нужно?» «Чтобы не втягивать наш народ в еще большее кровопролитие. Если вы меня одолеете, мы вернем вам Тугана». Жан-Булат заинтересовался. «Конечно, мы не вернем ему Тугана. Кузен волен сам решать, что ему делать и где быть». «Раз так, то давайте подробнее обсудим условия», — изрёк он после некоторого раздумья. «В случае моей победы я требую вернуть мне сына и сделать Бэйфан нашим данником. Вы сохраните самоуправление в некоторых вопросах внутренней политики, но признаете меня вашим великим ханом и будете выплачивать установленную дань». Я сжала кулаки, спрятав их под столешницей. «Отлично. Ставки растут. Теперь на кону еще и Бэйфан. Если выиграю я, то вы вернете мне законный трон», — заявила я. «Эй, как можно делать ставкой Бэйфан?» — возмутился Вайдун. «Решайте», — ответил Жан-Булат. «Или я отказываюсь от этой затеи». Я глянула на Вайдуна. Он так нахмурился, что брови чуть ли не сошлись у него на переносице. «Ладно», — недовольно процедил он. «Пусть будет по-вашему». «Тогда подпишем договор». Дядя подозвал одного из своих людей, и тот положил на стол лист золотой бумаги. «Сражение состоится один на один, без всяких хитростей и уловок». «Безусловно», — ответила я. Мы написали на листе, что обязуется сделать каждая сторона в результате проигрыша, каким должно быть сражение и так далее. На листе мы поставили 3 подписи и 2 печати. Вайдун, скрипя сердце, все таки поставил на кон собственную страну. Иного выбора не было. К тому же все понимали, что, хоть мы и дали слово не использовать уловки, без них не обойдется ни одна из сторон. Когда документ был подписан, Жан-Булат вышел из-за стола. «Предлагает девушке выбрать оружие», — снисходительно сказал он. «Надо же, какая щедрость!» — недовольно подумала я, и Юйор целиком разделила мои мысли. «Мечи», — ответила я. «Что ж, мечи так мечи». Специально для этого боя в Бэйфане мне выковали замечательный меч. Легкий, тонкий, удобно лежащий в руке. Мы вышли в центр поля, подальше от столика. Вайдун, Шиби и воины Алтангазара остались там, чтобы наблюдать и судить. Я медленно вытащила меч, не сводя взгляда с дяди. Он также пристально смотрел на меня. Я не знала, что он обо мне думал. Может, считал меня всего лишь девчонкой, которую будет легко побороть. Может, немного волновался от того, что я могу поколебать его власть. Может, вообще считал все происходящее жалкой попыткой Бэйфана свергнуть его с трона. Так или иначе, по его сосредоточенному лицу мало что можно было прочитать. Сначала мы схлестнулись взглядами. Затем одновременно нанесли друг другу удар, и наши клинки звонко лязгнули. Следом полетели еще удары, и я пустилась в настоящий танец. В моих движениях пересекались техники Алтангазара, Кумлара и Бэйфана. У меня было 3 учителя из 3 разных стран. Я не догадывалась, что это станет для меня большим преимуществом. Жан-Булат, похоже, смекнул, что я не так проста, как кажусь на первый взгляд, потому что в следующий миг я потеряла над собой контроль и будто куда-то провалилась. Мы к этому готовились. На самом деле это было частью нашего плана. и я ожидала, что на первых минутах боя дядя меня загипнотизирует. Вайдун предупреждал, что это будет неприятно. Но я не думала, что настолько. Меня словно облили из ведра с нечистотами. Я не помнила, что делала. Но когда я ощутила знакомое чувство тепла, возникающее под влиянием Вайдуна, завеса тумана спала, и я обнаружила себя стоящей на коленях перед Джанбулатом. «Старый хрыч вынудил тебя признать поражение!» — раздался скрипучий голос Юйор. «И даже присягнуть ему на верность! Он заставил тебя молить о пощаде! Ты даже меня не слышала!» Я тут же вскочила. «Ты!» — воскликнула я, направив на Джанбулата меч. «Что ты со мной сделал?» «Это странно, не так ли?» — громко вопросил Вайдун, выходя чуть вперед и поворачиваясь к войскам. «Как принцесса Шамай, которая вышла, чтобы сразиться с Джанбулатом, сразу же могла переменить свое мнение? Он как-то повлиял на ее разум, не иначе». Джанбулат пристально посмотрел на Вайдуна. Похоже, пытался промыть мозги и ему. Вайдун посмотрел на него в ответ и нагло усмехнулся. Я едва не повторила усмешку. На того напал. «Хан Джанбулат». Рядом с Вайдуном встал Шиби. «Это правда? Из города духов Нуц пропало сердце голубой волчицы. Тебе об этом что-то известно?» «Грандмастер, вы же знаете, что я бы такого не сделал!» Джанбулат выразительно посмотрел на Шиби. «Я живу в гармонии с духами, вам это прекрасно известно!» «Нет, мне это неизвестно», — ответил Шиби, сложив руки на груди. Гипноз Джанбулата на него не действовал. Сейчас мы оба находились под влиянием Вайдуна, а раз на нас влиял более сильный дух, ничто другое пробиться уже не могло. Джанбулат начал понимать, что что-то не так. «Пришли меня оклеветать?» — вопросил он. «Я сам хоронил племянницу рядом с ее родителями. Думаешь, что можешь меня провести? Моя племянница Шамай давным-давно мертва. А ты самозванка. Подделка!» Он играл возмущение очень натурально и указывал мечом, точно перстнем, на меня. «Как бы не так», — ответила я. «Не дождешься. Без боя я не умру». «Какие у тебя доказательства, что ты действительно принцесса, а не самозванка?» «Какие у тебя доказательства, что ты не убивал моих родителей? Какие доказательства, что не гипнотизируешь людей с помощью кристалла из города духов? Мы договорились, что тот, кто победит в битве, станет великим ханом. А битва еще не закончена». Я снова подняла меч. Теперь, когда мы показали людям, на что способен Джанбулат, и поселили в его войсках сомнения, мне оставалось только победить в поединке. Вообще-то, это была самая сложная часть плана. Я прекрасно понимала, что шансы у меня так себе. Джанбулат был воином, который тренировался всю жизнь. Может, он и был уже в возрасте, почти что старик. Но его вид не должен был вводить меня в заблуждение. Я сильно ему уступала. Я была недоучкой. К тому же провела 2 года в гробницах и сильно ослабела. Но благодаря друзьям, которые помогали и тренировали меня, я была все-таки не беспомощной. Джанбулат напал первым. Я решила использовать оборонительную тактику. Надо было для начала показаться гораздо слабее, чем я есть на самом деле. Сложность была в том, чтобы выдержать оборону и не выдохнуться. Когда противник будет измотан, можно будет наступать. С весом Джанбулата потерять силы и заметно замедлиться было делом нескольких минут. Когда его удары стали не такими резвыми, я сразу это почувствовала. У него был тяжелый меч, предназначенный в основном для рубящих ударов. Мой же легкий и тонкий запросто можно было вертеть как угодно и наносить колющие и режущие удары. Когда я увернулась от очередного приема, то со скоростью Цанрен метнулась в сторону и полоснула Джанбулата по руке. Его дегел порвался, а из раны выступила кровь. Но, как оказалось, Это только придало ему сил, чтобы снова атаковать. Он замахнулся мечом, и я быстро выставила клинок для защиты. Тут что-то треснуло. Я не сразу поняла, что случилось. А когда по инерции метнулась в сторону, то обнаружила, что в руке осталась только часть меча. Остриё валялось в траве, и в моей голове никак не могло уложиться, что оно оказалось отдельно от всего остального. Я в шоке глянула на Вайдуна. Он дернулся вперед, но Шиби перехватил его за локоть, чтобы тот не вмешивался. Меч сломался во время самого ответственного боя в моей жизни. Даже не так. Он сломался во время боя, от которого буквально зависела моя жизнь, мое будущее, мое все. К такому мы не готовились. Либо я неправильно выставила блок, либо меч оказался бракованным. А может, легкий тонкий меч против тяжеловесного просто не стоило выставлять? На некоторое время меня одолело полное замешательство. Я позволила непредвиденным обстоятельствам вогнать меня в панику. И в этом была моя самая большая ошибка. У Жан-Булата появился отличный шанс, чтобы нанести мне смертельный удар. Наверное, только благодаря чуду я успела развернуть корпус в сторону. Удар пришелся по бедру, разорвав ткань одежды и кожу. От дикой боли я чуть не упала на землю. Вряд ли я отделалась обычной царапиной. По ощущениям, клинок разодрал мою ногу чуть ли не до кости. «Сдаешься?» — спросил Жан-Булат, и его голос был полон самодовольства. Он думал, что победил. Но пока кто-то из нас остается жив, сражение не закончится. Я стиснула зубы, выпрямилась, и, глядя ему прямо в глаза, демонстративно отбросила огрызок меча в сторону. «Значит, сдаешься? «Я лучше умру, чем сдамся», — ответила я и вытащила из-под брони парные кинжалы. Демир учил меня иметь запасное оружие, а я внимательно слушала все, что он говорил. «Ты сама напрашиваешься, девчонка». Спасибо Демиру за то, что учил меня пользоваться парным оружием. Потому что если умеешь, то сможешь сражаться даже против большого меча. Комбинируя приемы, которым учил меня Демир, и движение Цанрен, я перенаправляла удары Жан-Булата и даже царапнула его по щеке. Но моего мастерства не хватало, чтобы одолеть такого опытного противника. Поэтому дядя вскоре смог выбить один из моих кинжалов. Я крутанулась в сторону, а потом, не останавливаясь, подлетела к Жан-Булату снова, перекинув оставшийся клинок в правую руку. Дядя сразу рубанул мечом. Сначала я дернулась вправо, потом влево, благодаря чему проскользнула под рубящим ударом и вонзила кинжан Жан-Булату куда-то под мышку, где не было брони. Словно подхваченная ветром, я понеслась дальше и оказалась у него за спиной, вытаскивая из волос шпильку Вайдуна. Не успели мои волосы опасть на плечи, как я воткнула эту шпильку Жан-Булату в шею. Маневр требовал большой скорости и удачи. Наверное, духи мне благоволили, потому что я совсем не была уверена, что выкарабкаюсь из этого боя живой. «Ты проиграл», — глухо сказала я. Жан-Булат повалился на колени, а потом тяжело рухнул лицом в траву. Он еще не умер, но однозначно не выживет после таких ранений. Из такой раны умирать должен был очень медленно, захлебываясь собственной кровью. Всё поле погрузилось в звенящую тишину. Я сама замерла, не веря, что сделала это. Я надеялась, что почувствую удовлетворение от того, что главный враг наконец-то оказался повержен. Но в голове была полнейшая пустота. А в груди никаких чувств не возникло. Месть свершилась. Но моих родителей это уже не вернет. Справедливость восстановлена, но она нисколько не притупляет горе и не дает никакого освобождения. От осознания этого я оказалась в замешательстве, потому что надеялась, что мне станет намного легче. Но нет. Придется с этим справляться самой. Многие алтангазарцы стали падать на землю, словно теряли сознание. Это вызвало всеобщее удивление. Воины переглядывались, не зная, кто упадет следующим. Но большинство остались стоять. Некоторые были сбиты с толку, как будто не понимали, где они и что происходит. Так рассеивался дядин гипноз. Внезапно неподалеку раздался какой-то хруст и вскрик. Я вздрогнула и обернулась на звук. Шиби выворачивала руку одному из людей Жанбулата, причем так, что по рукаву серого Дегела расплылась кровь. Не было сомнения, что Шиби сломал ему кости руки. «За что?» Я пригляделась. В землю перед их ногами был вогнан кинжал. Похоже, воин собирался метнуть кинжал в меня, но Шиби успел его остановить. «Великий хан еще не успел вступить в права, уже назрел заговор?» Чуть ли не прорычал Шиби. «За предательство следует смерть». Он яростно вытолкнул несостоявшегося убийцу вперед, а взмахнул рукой, и от его ладони будто протянулись невидимые ниточки, на которых тот повис, точно марионетка. Воин не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и только в ужасе смотрел вперед. Через секунду Шиби дернул рукой на себя, и шея воина треснула, как сухая ветка. Вышло жестоко и жутко. Когда Шиби использовал силу, она почему-то не приобретала насыщенный черный цвет, как у Вайдуна, а чаще вообще была невидима. От этого его манипуляции становились в разы страшнее. Ощущение было такое, словно я наблюдала за всем со стороны, как во сне. Когда я сделала пару шагов к Вайдуну, то голова у меня закружилась. Сил не осталось, и я снова ощутила в ноге адскую боль, которая заставила меня свалиться на колени. Я глянула на рану и обнаружила что-то странное. Она была заполнена ядовитой желтой жидкостью, которая смешалась с кровью. «Что за...» — пробормотала я. Губы у меня онемели. На лбу выступила испарина. В животе все туго скрутилось, из-за чего меня чуть не вырвало. «О, нет!» — услышала я голос Юйор. Она сказала это так, словно случилась катастрофа. И меня с ног до головы заполнила паника. «Что?» — сипло спросила я. «Что это?» «Посмотри на его меч», — посоветовала она. Я судорожно дернулась к телу Жанбулата, оттолкнула его и нашла меч. Лезвие было обогрено полоской крови, но под ней блестела какая-то желтая жидкость. «У этой скотины было все продумано», — проговорила Юйор. «Он отравил тебя». Я ощутила, как от лица отхлынула кровь. Не в чае, так на мече, но яд все же был. Жанбулат убил моего отца с помощью яда, мать с помощью меча, а меня — с помощью яда и меча. Я видела в этом злую иронию. Он сделал это специально. Даже смешно. Если бы могла, я бы засмеялась, но мне хотелось только выть от отчаяния. «Шамай!» Вайдун опустился рядом со мной и подхватил под локоть. Из моих глаз градом сыпались слезы, которые я не могла сдержать. Я и сказать ничего не могла, поэтому просто указала пальцем на лезвие. «Байфанцы убили нашего великого хана!» — прокричал кто-то из алтангазарцев. «Мы не должны это так просто оставить!» Смутно я узнала в этом человеке князя из Совета, но не могла утверждать это с точностью. Голова у меня кружилась, а происходящее переставало казаться реальным. «Дело дрянь», — произнес у меня над ухом Вайдун. «Уноси ее отсюда», — услышала я голос Шиби с другой стороны. «Он ее отравил». «Что это за яд?» — спросил Шиби. «А мне откуда знать?» Шиби бросил взгляд на тело Жанбулата. «Я знаю, что можно сделать». Он опустился рядом с трупом и порыскал у него в одежде. Через некоторое время в его руке блеснул камень на цепочке, но я уже не могла сообразить, что Шиби собирается делать. Вдалеке шумели воины. Я была на грани бреда, но сквозь него все же пробилась одна здравая мысль. Победить Джанбулата в битве еще не значило вернуть трон и стать великим ханом. Когда воины Алтангазара, а точнее те, кто не потерял сознание, бросились в бой, выставляя вперед копья и обнажая мечи, байфанцы тоже атаковали. И мы оказались меж двух огней, из-за чего нас могли попросту растоптать. К тому же стрелки, стоявшие на скалах, начали обстрел неприятеля, и стрелы могли нас зацепить. Однако рядом с Вайдуном было не страшно. Если какую-то стрелу и снесет в нашу сторону, он остановит ее с помощью тьмы. Пока Шиби проделывал что-то с камнем, Вайдун раскинул руки в стороны. Я сделала усилие, чтобы остаться в сознании и проследить, что происходит. Тьма от него отделилась, образовав за спиной силуэт птицы. Эта птица взметнулась вверх, увеличившись в размерах, и направилась в сторону алтангазарцев. Сначала птица была черной, после плавно переменила цвет на красный, от головы до кончика хвоста. Она пролетела по первой линии воинов, и те, сквозь кого она проходила, замертво падали на землю. Я ужаснулась. Силы Вайдуна были столь велики, что он за мгновение унес жизни по меньшей мере сотни людей. Однако отдалось это ему совсем непросто. Глаза налились кровью, которая готовилась побежать по его щекам. Представление с птицей сделало свое дело. Войско Джанбулата остановилось, а потом несколько генералов скомандовали отступление. Те, кто мог, нашли свободных коней и поскакали прочь. Другие же просто побежали. Я не знала, видели ли они, что за этим стоит принц Байфана, или посчитали, что на них напал злой дух. Но это не имело значения. Противник отступал. Однако это был еще далеко не конец. Мы на их территории, и пока не займем столицу, победы не будет. Хорошо, что с другой частью войск сейчас сражались Демир и хан Гирей. По крайней мере, должны были. Вайдун еще какое-то время продержал птицу, пока враги бежали, а потом растворил ее в воздухе и осел без сил. «Оф, не думал, что будет так тяжко», — проговорил он, потирая висок. «Зато они отступают». Вайдун поднял два пальца к небу и выпустил красный сгусток, который рассыпался фейерверком высоко в небе. Это был знак для Мэй и Тугана, чтобы они шли сюда с подкреплением. Мы собирались отправить все силы, чтобы атаковать оставшихся сторонников Джанбулата. «Бери камень!» Шиби сунул сердце голубой волчицы Вайдуну. «И уноси ее отсюда. Я здесь разберусь. Они перенесут сражение к ближайшей крепости. Как скоро придет подкрепление?» «Около часа». «Понятно. Уходите!» «Вайдун!» Я схватила его за рукав, дезориентированная в пространстве. «Ничего, сестренка, проговорил он. «Я излечу тебя от яда, а пока тебе надо отдохнуть». Он не успел взмахнуть надо мной рукой, как я все поняла, и стала сопротивляться. «Нет, не смей!» «Это для твоего же блага», — мягко сказал он, и тьма окутала мой лоб, погасив сознание.